Как-то вечером, после того, как, пребывая в дурном настроении, я швырнул в лицо тюремщику тарелку с филе морского окуня под маринадом, случилось нечто необычное. Изольда молчала. Обычно после ужина она всегда молилась, и мы привыкли к ее высокому дрожащему голосу, а теперь висела глухая тишина, впрочем, очень скоро нарушенная сдавленным воплем Марии. «Не делай этого!» — кричала она. Я даже не понял сперва, что произошло. «Карл!» — позвал я. Он завозился в своей камере, затем подошел к решетке. «Что?» Я тоже прислонился к решетке, пытаясь разглядеть, что происходит, и выругался, как и остальные. Изольда медленно шла по коридору, держа в руках самодельный крестик, сделанный из ручки сломанной деревянной ложки. «Черт бы побрал эту дуру!» Карл положил руку на дверь, но я, увидев появившегося из мрака окула, рявкнул ему: «Не смей выходить!» Слава богу, он послушался. «Остановись и вернись в камеру немедленно!» Мой голос звучал твердо, но Изольда лишь сказала: «Вам больше нечего бояться. Она не тронет нас, ибо я невеста Иисуса. Выходите и идите со мною в Царствие Небесное». «Никому ее не слушать!» — крикнул Карл и вкрадчиво обратился к Изольде, при этом смотря только на медленно приближающуюся мать Марграфа. «Послушай, девочка, у тебя очень мало времени. Вернись, пока не поздно!» «Ее нет. Она испугалась, ушла и больше не вернется». Глаза Изольды горели фанатичным блеском, а Окул, наслаждаясь действом, не считала нужным появляться на глаза простым смертным. «Она здесь, в 10 шагах от тебя!» — заорал я. Карл не выдержал, рванул дверь лишь для того, чтобы та изо всех сил захлопнулась у него перед носом, так как оказавшаяся рядом темная душа не позволила ему покинуть камеру. «Сиди там, где сидишь!» — прошипела Окул, склонила голову на бок, изучая свою жертву, шагнула к ней, широко замахнувшись рукой. Удар страшных длинных когтей снизу вверх распорол горло и сосуды, во все стороны плеснула кровь. Мануэль, увидевший смерть Изольды от невидимых ему рук, завопил от ужаса, и его вой забился испуганным голубем в ловчих тисках подземной тюрьмы. Окул воткнула обе когтистые руки в тело женщины, склонилась над ней, разевая внезапно увеличившийся в несколько раз рот и втягивая в себя золотистые искорки, вылетающие из жутко разорванного горла Изольды. Это было поистине страшно. Видеть, как навсегда уничтожается чья-то душа. Когда все было кончено, Окул отбросила бесполезное пустое тело, довольно улыбнулась мне. «Ненавидишь меня?» «Да». «Выходи, страж. Одной души мне мало. Они слишком редко попадают в мои руки». «Гореть тебе в аду, старая ведьма!» «Вот только никак не найдется тот, кто меня туда отправит!» — хохотнула она и скрылась во мраке. Карл сидел на полу, закрыв лицо большими ладонями. «Ты чувствуешь себя таким же беспомощным, как и я, Людвиг?» «Вроде того», — ответил я. «Мануэль, заткнись!» Мануэль не затыкался и вопил, не переставая. Я слышал всхлипы Марии. Она перестала плакать лишь через несколько часов глубокой ночью, а вот Мануэль не унимался. Его смех, слезы, молитвы, богохульство и полная колесица, которую он нес, говорили о том, что бедняга окончательно свихнулся.